12. Когда Тиберий произносил с растральной трибуны похвальное слово сыну, народ и сенат, сохраняя печальный облик и раздражаясь горестными стенаниями, делали это скорее притворно, чем искренне, и в глубине души радовались, что семейство Германика вновь обретает силу. Это первое проявление народной любви, и то, что Агриппина не скрывала своих материнских надежд, ускорили его гибель, ибо Сиян, видя, что умерщвление друза осталось для убийц безнаказанным и не вызвало подлинной скорби в народе, и готовый на новые злодеяния, так как первое было успешно доведено до конца, принялся размышлять, как ему истребить сыновей Германика, которые бесспорно станут наследниками Тиберия. Он не мог покончить со всеми тремя, подсыпав им яду, так как служившие им рабы отличались преданностью, и целомудрие Агриппины было неколебимо. Итак, он принимается порицать ее высокомерие, распалять давнюю ненависть к ней Августы и подстрекать свою недавно обретенную сообщницу Ливию с тем, чтобы они восстановили против нее Тиберия, нашептывая ему, что она, гордясь многочисленностью рожденных ею детей и опираясь на расположение к ним народа, замышляет захватить власть. Того же добивался он и через искусных клеветников, из которых особенно рассчитывал на Юлия Постума, благодаря прелюбодейной связи с Мутилией Приской, втершегося в доверие к бабке, смотри примечание 12, и по этой причине весьма пригодного для его цели. Так как Приска, имевшая большое влияние на Августу, разжигала в старухе и от природы властолюбивой и не терпящей соперничества непримиримую враждебность к невестке. Примечание 12. Германик вследствие усыновления Тиберием приходился Августе внуком. Таким образом, Августа была бабкою и Агриппины. Конец примечания. Вместе с тем и между приближенными Агриппины нашлись такие, которых удалось подговорить, чтобы они возбуждали злонамеренными речами ее честолюбием.